У фрау Залевской еще горел свет. Когда я открыл входную дверь, она вышла из гостиной. «Вам телеграмма», — сказала она. «Телеграмма?» — повторил я удивленно. Я все еще думал о прошедшем вечере. Но потом я понял и побежал в свою комнату. Телеграмма лежала на середине стола, светясь как мел под резкими лучами лампы. Я сорвал наклейку, сердце сжалось, буквы расплылись, убежали, снова появились. И тогда я облегченно вздохнул, успокоился и показал телеграмму Кёстеру. Слава богу, я уже думал, что... Там было только три слова. «Робби, приезжай скорее». Я снова взял у него листок, чувство облегчения улетучилось. Вернулся страх. Что там могло случиться, Отто? Боже мой, почему она не позвонила по телефону? Что-то неладно. Кёстер положил телеграмму на стол. Когда ты разговаривал с ней в последний раз? Неделю назад. Нет, больше. Закажи телефонный разговор. Если что-нибудь не так, сразу же поедем. На машине. Есть у тебя железнодорожный справочник? Я заказал разговор с санаторием и принес из гостиной фрау Залевской справочник. Кёстер раскрыл его. «Самый удобный поезд отправляется завтра в полдень», — сказал он. «Лучше сесть в машину и подъехать, возможно, ближе к санаторию, а там пересядем на ближайший поезд. Так мы наверняка сэкономим несколько часов. Как ты считаешь?» «Да, это, пожалуй, лучше. Я не мог себе представить, как просижу несколько часов в поезде в полной бездеятельности». Зазвонил телефон. Кёстер взял справочник и ушел в мою комнату. Санаторий ответил. Я попросил позвать Пат. Через минуту дежурная сестра сказала, что Пат лучше не подходить к телефону. «Что с ней?» — крикнул я. Несколько дней назад у нее было небольшое кровотечение. Сегодня она немного температурит. «Скажите ей, что я еду. С Кёстером и Карлом. Мы сейчас выезжаем. Вы поняли меня?» «С Кёстером и Карлом», — повторил голос. «Да, но скажите ей об этом немедленно. Мы сейчас же выезжаем». «Я ей тут же передам». Я вернулся в свою комнату. Мои ноги двигались удивительно легко. Кёстер сидел за столом и выписывал расписание поездов. «Уложи чемодан», — сказал он. «Я поеду за своим домой. Через полчаса вернусь». Я снял со шкафа чемодан. Это был все тот же старый чемодан Ленца с пестрыми наклейками отелей. Я быстро собрал вещи и предупредил о своем отъезде фрау Залевски и хозяина Интернационаля. Потом я сел к окну и стал дожидаться Кёстера. Было очень тихо. Я подумал, что завтра вечером увижу Пат, и меня вдруг охватило жгучее, дикое нетерпение. Перед ним померкло все. Страх, беспокойство, печаль, отчаяние. Завтра вечером я увижу ее. Это было немыслимое, невообразимое счастье, в которое я уже почти не верил. Ведь я столько потерял с тех пор, как мы расстались. Я взял чемодан и вышел из квартиры. Все стало вдруг близким и теплым. Лестница, устоявшийся запах подъезда, холодный, поблескивающий резиново-серый асфальт, по которому стремительно подкатил Карл. «Я захватил пару одеял», — сказал Кёстер. «Будет холодно. Укутайся как следует». «Будем вести по очереди, ладно?» — спросил я. «Да, но пока поведу я, ведь я поспал после обеда». Через полчаса город остался позади, и нас поглотило безграничное молчание ясной лунной ночи. Белое шоссе бежало перед нами, теряясь у горизонта. Было так светло, что можно было ехать без фар. Гул мотора походил на низкий органный звук. Он не разрывал тишину, но делал ее еще более ощутимой. «Поспал бы немного», — сказал Кёстер. Я покачал головой. «Не могу, Отто». «Тогда хотя бы полежи, чтобы утром быть свежим, ведь нам еще через всю Германию ехать. Я и так отдохну».